Вот они и решили это проверить. Подготовив план, собрав вещи и приодевшись, как ни в чем не бывало, сбежали по созданному ТОВ рукотворному проходу. Провернуть такое можно было и раньше, да и что уж говорить, проворачивали и не раз. Проблема в превосходном чувстве земли этого самозваного сильнейшего мага земли. Опять уходите? Вот он снова появился из столба своего великого дворца, словно сами стены подсказывали ему местоположение аватара. Но он чувствовал не сенсорикой, а воздействующую на почву магию. Все же, если у тебя так много открытых чакр, то ты можешь ощутить каждого, кто портит твою собственную территорию. Я ведь предупреждал, Анг, держать вас, единственное, о чем меня попросили. Или меня просили закормить вас в усмерть бананолуковым супом, не помню. Прости, Буми, мы только поговорим с Даготом. Мы тоже все понимаем, все же долго с ним пропутешествовали и успели довериться друг другу. Мы сможем решить проблему вместе. Анг в отчаянии вскинул руки, надеясь на совершенно мирное решение конфликта. Ох, Анг, доверие, о котором ты говоришь, не более чем заблуждение. Доверие есть между Даготом и Тайли, вы же не успели проверить свою связь. Заведя руки за спину, старичок шагнул вперед. В этот же момент перед Ангом вышла широко ухмыляющаяся ТОВ, принявшая оборонное положение. Дагот уже не один раз спас Амашу от долгих осад и продолжительных проблем, и именно он прекратил войну, хотя мир считает иначе. Я и правда не на чьей стороне, но в этом ему все же помогу. Хватит балаболить, пердун старый, снимай свои тряпки, сразимся, как мужики. Хо-хо, молодая леди, а в вас немало задора, под дикий и в какой-то степени страшный хруст. Старый царь начал выпрямлять свой позвоночник, убирая неприятный горб. Спавшая с торса накидка явила невиданную ранее медведеподобные мышцы и торчащие из подмышек волосы. Но вот как должен выглядеть настоящий маг земли. Топнув ногой, он вырвал десяток огромных валунов, кинув их под ускорение вбежавших детишек. Ошибаешься, уставив свой взгляд в пол, ТОВ дождалась, пока локоны ее волос не развеются от ветра. Сенсорика точно определила, как нужно двигаться, и в этот момент ее пальцы вцепились в летящий в лоб булыжник. Шух-шух-бах, ловкими и резкими движениями пробивала камни пальцами, с замахом отправляя те отправителю. Остановила несколько десятков тонн булыжников меньше, чем за 5 секунд. В это же время, быстрые ноги легким движением касались более маленьких валунов, дробя те в гальку и пыль, став настоящим бастионом для застывшей от шока команды аватара. Остановившийся на секунду Ант хотел было помочь, использовать стиль Ингчен, чтобы решить проблему миром, но сил для боя такого рода у него не хватило. «Просто бегите, я справлюсь». Разбившиеся в песок камни резко завертелись и плотными пучками полетели в Буми, заставив создать каменный щит. Прямой контакт с противником потерян. Команда начала оббегать их со стороны. Траектория следующей атаки была практически непредсказуемой. Да, а ты неплох, но не настолько, как я. Но пускай ее глаза ни на секунду не открывались, ТОВ видела все. Замахнувшись ладонью и ударив ей по земле, она вызвала мощную тряску. Такую, что сам дворец начал идти тихо дуном и пугать всех находящихся рядом людей. Буми, который прятался под землей и намеревался быстро схватить убегающего Анга, просто вылетел оттуда и без своей на то воли оказался в воздухе. «Видишь меня?» – немного удивился царь, пока молодая девчуля не нашла способ поразить его еще сильнее. Это вроде принадлежало кому-то из Киоши. Выбросив из рукавов металлические веера, ТОВ заставила их закружить над своими ладонями. Никакой ситуации, вынуждающей пробудить металл, у нее не возникало, однако она просто уже знала, что контролировать металл можно, и более того, он поддается очень легко. Вот и Буми чувствовал, что в них не было ни капли простой земли, потому понял, что она была такой же, как и Дагот, чувствует, что происходит под землей и над ней, ощущает каждую мельчайшую песчинку. И тут, заставив веер разогнаться, закинула по прямой траектории, атаковав напрямую в лоб. «Хах, ты настоящий маг земли!» Даже не касаясь земли, Буми махнул рукой и на сверхскорости заставил ближайшую колонну стать щитом. Но даже Дагот побоялся использовать против меня металл. «Думаешь, ты на что-то способна? На его фоне ты просто ученица. И пускай заблокировать, а то и увернуться от такой атаки можно было даже в небесах, но кое-что Буми все же не учел. А кто сказал, что я буду драться только металлом?» Топнув ножкой, ТОВ подняла гигантское облако песка, благодаря которому превосходно ориентировалась во всех трех измерениях. Она видела любую мельчайшую деталь, которой касались песчинки, и пока обзор не открылся, от всего сердца закидало царя сверхмассивным количеством металла, который из-за этого самого технического прогресса начал встречаться сплошь и рядом. Шу-ух, неприятно, приземлившись на стену ближайшего дома и посмотрев на пару торчащих из тела кусочков железа, Буми невинно посмотрел на отлетающего зубра. Они сумели освободить своего питомца, а Тоф уже сидела на его голове, весело махая в ответ ручкой. «Я вас еще не отпускал, молокососы!» Вытащив из земли большой гарпун с прикрепленной к нему каменной цепью, который удобно лег в руку, Буми совершил усиленный толчок и вот-вот должен был использовать этот управляемый снаряд, чтобы обвязан лапы или даже целое тело бизона, но тут себя показал уже аватар. «Хватит!» — он вложил все свои силы и умудрился, как учила Янхчен, перехватить контроль над камнем, попросту тот сломав. В итоге, смотря на удивленного Буми, покачал ему головой. «Ради старой дружбы перестань нас преследовать. Сейчас решается судьба мира, и раз я аватар, я не могу не участвовать в этом». Две молча смотрящие друг на друга фигуры отдалялись с каждой пройденной секундой. Бежать следом или даже сбить Аппу — это можно. Буми считал, что у него уж точно хватит сил кинуть камушек на такое, все еще небольшое расстояние. Но, обдумав слова Анга, полностью сложил руки за спину. «Дальше ты сам, Дагот. Думаю, я сделал это только потому, что духи и мне начинают надоедать». Достав из-за пазухи письмо, слегка окровавленный Буми увидел текст, из-за которого ему и пришлось задержать аватара. «Трех дней, которые ты мне дал, должно хватить, чтобы сжечь туманное болото и навсегда обрубить духом доступ в наш мир. П.С. Личная просьба, если задержишь Ангана подольше, у меня будет время разобраться с похитителем лиц. Недели будет достаточно, чтобы я идеально подготовился даже к бою с местным гуру. Спасибо за помощь. Навряд ли я такой мелочью облегчу твои планы. Тебе будет очень-очень сложно со всем этим разобраться». Глава 21. Мозг двух миров. Эта вещь не давала мне покоя. Где-то в глубине сознания как будто возникал червячок моей личной совести, вгрызающийся в обратную сторону черепа каждый гребаный раз, когда я упоминал или думал о том, какие все же неприятные и плохие существа эти вот духи. Когда окутывал их облаками песка и запирал внутрь тела, я время от времени озирался на Авку. Ее рыжая моська и упрямый взгляд не выражали какого-либо осуждения, она поддерживала меня личным стратегическим опытом и тактикой других людей, помогала справляться с необъятными угрозами, которые предоставляют духи, но по установленным между нами узам понимал, ей становилось тяжко на меня смотреть, ее взгляд обжигал. «Я не хочу, чтобы ты начинала считать, что я превозношу себя или других людей выше всяческих духов». Стоя посреди разваливающейся от магматических всплесков деревни, у подножия начисто разбитого вулкана, в окружении тотально выжженного леса, я уронил взгляд на сидящую со сложенными лапками лисичку. Ее моська не пыталась ничего сказать по поводу тирании, которую мы тут с Азулой устроили, лишь с грустью обдумывала одну мысль. «Ты меня тоже воспринимаешь угрозой для людей?» На фоне горящих сооружений ее слова давили особенно сильно. Только я было открыл рот, чтобы вновь повторить предыдущий тезис, как она дополнила свой. «Если бы Ван Шитонг не согласился тебя поддерживать, как бы ты на меня реагировал?» Причина такой мысли была исключительно понятной. Я пошел не жестокий, ранее непозволительный компромисс с самим собой, чтобы уничтожить духа предсказаний, который мог полностью изменить ход этой войны, а ничем другим, эту затею с духами, считать было нельзя. Как победить кого-то, кто знает, что ты придешь и попробуешь его уничтожить? Можно сказать, что это невозможно вовсе. Дух способен узнать о тебе и предпринять абсолютно любой возможный шаг еще за месяц, а то и год до нападения. Но в сегодняшней атаке были две маленькие проблемы. Судьба, как говорил Анубис, вещь изменчивая, и одни только его выборы позволяют мне самому предсказывать ход действий другого предсказателя. Мы могли бы бесконечно долго бегать друг за другом, пока, в конце концов, кто-то не загнал бы другого в ловушку, но тут вставала вторая проблема. Дух-охранитель, подобно максимально верному псу, был привязан к одной единственной деревне своими узами, он питался через нее, и его кормушку можно было сломать, зная, что предпримет дух, а главное, понимая, где он будет и что является его слабостью. Я тщательно проработанным планом вторгся в деревню и выжег ее до основания. Жители, они убежали и были припуганы Азулой. Окружающий лес, как бы грустно это ни было, будет не восстановить. Но дух, каким бы сильным он ни представлялся, но на моменте трансформации в темную сущность все они прокалываются, становятся уязвимыми и не могут буквально ничего противопоставить вплоть до момента поглощения, как с тем темным драконом, добить которого не составило никаких проблем. Авка вопрошала меня об этом лишь из-за непередаваемой жестокости, к которой она все еще относилась с осуждением. Забрать у людей их дома, кровь и надежду ради убийства одного духа, даже звучало жестоко. Ей хотелось знать, где та грань, которую я готов переступить. «Знаешь, Авка, сложив весь используемый в бою песок в виде тыквы за спиной, я сел на корточки. Что бы случилась та немыслимая гипотетическая ситуация, в которой я воспринимаю тебя врагом, надо вырвать из моей жизни сотни положительных моментов касательно тебя. Другим же духам плевать как на меня, так и на прогрессию человечества, и если ты спрашиваешь все это только из жалости к оставшимся без домов жителям, то я совсем разберусь». Похлопав рыжую, смущающуюся голову, я вернулся к горожанам и, увидев, как Азула заставила их всех сесть на колени перед собой, развеял атмосферу недопонимания. Незачем было пугать их всех настолько сильно, ребятки уже готовы подчиниться своим завоевателям. Послав письмо ближайшей армии, которая сопровождала нас в походах, мы дождались, пока они припрутся со своими повозками и продовольствием, и заберет каждого жителя в уже заранее готовое место. Таких, стоит сказать, было всего несколько. На севере, в центре и юге континента, северное прибежище обеспечивали и защищали граждане страны огня, они селили обывателей в одну из самых ранних колоний, где жители народа огня и земли уже давно, примерно 100 лет, сосуществуют вместе. На юге роль приюта взяла деревня Чина, жители там, как мне доводилось слышать, были в экстазе от моего завоевательного похода, а самые обученные игроки в Пайшо, у которых имелся и опыт реальных битв, даже стали командовать частью армии. В центре же приютом стала Машу, жители быстро там окучивались, так что переживать было ни о чем, и не стоило думать, что каждый город и деревня, которые вставали на нашем пути, выжигались дотла, такого не мог позволить себя даже Эзей. Исключительно самые проблемные места, где жители готовы глотку рвать за духов, и при этом усиленно им молились, равнялись с землей, чтобы добраться до их святых мест. До сих пор эти места не вызывали серьезных опасений, но следующее могло и, скорее всего, станет большой занозой в заднице. Последний этап превентивного удара состоял даже не из выбора, не было никаких 3 или даже 4 вариаций, как бы лучше подступиться к войне, мы все понимали, что выход один – уничтожить туманное болото, самый доступный портал в наш мир. Вот только даже мое сердце обливалось кровью при мысли об этом, но не из-за жалости к деревьям или, упаси Господи, духам, что там обитают. Просто важнейшей частью того места был гуру, который помог мне уже не один раз. Он привязан к тому месту на уровне чакры, для него болото – это весь мир, который он ценит и лелеет. Прийти туда и все разрушить, тут вопросов ки встал мне боком. Кого я готов уничтожить ради своих целей? Насколько жестокой тварью способен стать, как мне ему помочь? Вариант был, возможно, слишком сложный, и мне не стоило бы задумываться о таких сложных задачах ради какого-то немытого отшельника, но поступить по-другому не позволяла совесть. Я заставлю гуру Хью отказаться от любви. Что это еще такое? Застыв с потемневшим взглядом, Азула дернула носом и намеренно зажала его пальцами. Воняет хуже, чем обгоревшая плоть. Одно из худших мест для мага огня, деревья с таким содержанием влаги очень плохо горят. Мы остановились прямо у корней болотных деревьев, если бы прошли еще немного, то непременно угодили бы в топи, по которым попросту невозможно передвигаться. Те немногие участки суши, которые можно было увидеть, уже заняты какими-то существами, либо яркими, очевидно ядовитыми лягушками, либо даже крокодилами. На деревьях тоже водились странные птицы и большие жучища, но неприятнее всего было видеть духов, они собирались как косяки рыб, плывя либо по воздуху, либо скрываясь меж деревьев. Раньше я даже не подозревал, как их много тут водится, но сейчас, получив возможность видеть ту сторону мира, ощутил себя не в своей тарелке. Боишься испачкаться на половине пути? Я думал, ты вкусила грязи и уже не ссышь извозиться в непотребье. Личико принцессы выразило желание надавать мне молниями по жопе, но в какой-то степени она была права, размах болота пугал, чтобы уничтожить его все, может уйти десятилетия. Хорошо, что есть и более простой способ, можно разобраться только с главным деревом, Именно оно должно поддерживать тонкую грань двух миров. Уговорив Азулу не обращать внимания на тонны грязи, которые, безусловно, испачкают ее превосходный наряд и хваленое личико, мы побежали вперед уже не на варанах. Они тут далеко не высшие хищники, в таких витиеватых зарослях прячется уйма зверей, которые с радостью их подловят и съедят, так что вместо этого я подхватил Азулу песчаным щупальцем, а сам, взобравшись выше крон деревьев, на песчаных лапках пошел по веткам. Птицы, духи, их бояться уже не было никакого смысла, в отличие от себя прошлого, сейчас я не был столь безобиден. Так, лишь заметив, что ко мне, по всем законам невезения, начало слетаться свора некой хорошо знакомой Мали, будто бы жаждущей отомстить за прошлую встречу, я всего-то пульнул в них песком и превратил тот в крепкий камень в момент попадания. Существа упали не в силах пошевелиться. Я стал здесь высшим хищником, который мог абсолютно без проблем добраться до большого дерева, баньяна, туда, где находился второй такой хищник. А теперь посмотрим на этого красивого жука. Подобравшись на максимально близкую дистанцию, сенсорика начала доносить до меня голос некого мудрого мужчины. Тот стоял напротив большой своры людей, как будто учитель перед толпой ничего не понимающих школьников. Вам не кажется, что он такая же часть цикла живых существ, как вы или даже деревья? Но гуру, разве мы не ели на завтрак такого же жука? Получается, мы поступали, как жестокие звери. Все едят, чтобы выжить, главное, не забывать об этом и не брать больше необходимого. Дважды подумайте перед тем, как забивать стаю животных, сколько жизней вы погубите ради еды, которую потом все равно выбросите. Хаэм, думаю, на сегодня урок мы приостановим. Хью исполнил свою мечту и взялся за обучение других людей. В данном случае это были болотные маги воды. На секунду почувствовал даже радость за него, он давно хотел об этом, но все никак не начинал. Моя встреча, видимо, помогла ему продвинуться в этом желании, я показал, как можно заняться преподаванием. Сейчас же не только я его видел, но и сам Хью заприметил мое приближение, он медленно прищурился и отпустил учеников погулять неподоплеку, за ближайшим корнем, и вскоре мы приземлились прямо перед ним. Растрепанный мужчина с грязными, почти гнилыми зубами, был все так же энергичен, при виде меня на лице даже растянулось удовольствие. Он понял, сколько чакр открыл я с момента прошлой встречи, я увидел, сколько открыто у него стоит сказать, я не ошибся в своих мыслях. При первой встрече я думал, что у него открыто от 6 до 7, понять точно было невозможно, но последние дни был четко уверен в ответе, у него не может быть открыто 7 чакр. Он слишком рьяно защищает болото, которое любит, реагирует буквально на любую, даже малейшую угрозу. Человек с 7 чакрами был бы более спокоен и инертен, хотя из своего опыта могу сказать, что это не всегда полная правда. Да год, а я все думал, когда же ты появишься. Мужчина развел руки в стороны, пока вставшая на землю Азула отряхнула костюм от песка и с прищуром посмотрела на мужчину. «Это и есть хранитель болота? Ох, разбирайся тут совсем сам, я не буду лезть», закатив глаза. Она отвернулась и глянула на пару учеников Хью, взрослых мужчин, одетых в листья, которые украдкой поглядывали на Азулу, как на снизошедшую с небес богиню красоты. Ну, на их фоне, девушка королевских кровей и правда была божеством. «Я тоже по тебе скучал, Хью. Хочу сказать спасибо за тот томик со свистками, который позволил мне научиться приручать живых существ. Он знатно помог в паре моментах, разведя руки в стороны, я уже было подошел ближе, чтобы его обнять, как ощутил нечто странное. Внутри меня, внутри самой души, где в подавленном состоянии было спрятано множество духов, живо затрепетало одного из существ. Оно вовсе не хотелось вырваться, просто чувствовала некую угрозу. Дух предсказаний не мог дать мне такие же развернутые подробности о будущих событиях, как Анубис, поскольку говорил только намеками, но зато я ясно понимал, что мне нужно обратить внимание на какие-либо мелочи вокруг меня. Любой сигнал или вещица могла стать предзнаменованием для чего-то великого, поэтому я и увидел его. Странно подрагивающий корень, за которым пряталась толпа магов воды, корень самого Банина, которая медленно и абсолютно непримечательно меняла свое положение. Пару раз моргнув и сосредоточившись на Хью, до меня начало доходить. Дерево уже все знает, я заставил мужчину, который лишь держался от меня в сторонке, насторожиться от моей прозорливости. Дерево было живым духом, скорее всего, прекрасно понимающие, для чего я сюда приперся. Это последняя стадия подготовки к войне, и все самые серьезные существа уже понимали, к чему идет мир, а если знал они, то знал и Хью. И вот мы уже молча взирали друг на друга, как давние и хорошие знакомые, которые, наверное, не смогли бы достичь того, что имеем сейчас, без помощи друг другу. Я бы уж точно не смог с такой легкостью преодолеть барьер к первой чакре и не научился бы пользоваться ци, как вид отдельной, нулевой магии. Ну а Хью познал счастье ученичества, добился того, что хотел. Было, безусловно, больно вот так резко принимать решение, но наши позиции были столь же тверды, сколь и скалы. Когда мы встретились впервые, я говорил тебе, что духи и люди – это лишь часть одного целого. Мы должны помогать друг другу, чтобы жить в постоянной гармонии, отозвался болотный маг, крайне-крайне расстроенным тоном. И в следующий момент гигантское количество водорослей притянулось к нему прямо из находящейся неподалеку воды, в то время как корни деревьев вырвались из-под земли и окружили нас с Азулой в своеобразную клетку. И если бы не подчиненный мне дух, в данную секунду возникла бы большая проблема. Ты, к сожалению, начал думать о том, как это все разрушить. Я могу с тобой поспорить, Хью. Как насчет того, чтобы просто поговорить? Корни деревьев вокруг нас с Азулой сразу же попадали, оплавившись от раскаленного магмового шарика, кружащегося на огромной скорости и выжигающего сам камень. Пара выпадов Азулы разрезали другие корни, которые пытались обвязать нам ноги, а мой тяжелый взгляд, направленный на учеников Хью, заставил их держаться от нас подальше. Нет, они вообще побежали отсюда, этот бой не для ребятишек вроде них. Впрочем, несмотря на желание пообщаться, ответ я уже знал. Нет, не благодаря Анубису, я вновь ощутил дрожь в душе и по намеку в виде собирающихся лиан понял. Перед тем, как болтать, нужно будет сначала сильно тут прибраться. Буквально. Азула, сможешь уничтожить всю растительность в округе? Я как раз думала попробовать пробудить в себе новое пламя. На ее личике растянулась дьявольская улыбка. Даже если решить эту проблему сложнее, чем сдвинуть какую-нибудь сраную скалу, я это сделаю. Открою в Хью седьмую чакру. Глава 22. Лишенный любви. Главный вопрос вселенной, который гложил мой разум уже не один день. Сколько смертному существу нужно потратить времени для открытия седьмой чакры? Очевидно, ответ для каждого будет свой, даже несмотря на знания Лакхимы. Кому-то будет просто-напросто проще отказаться от своей любви и всех остальных связей, потому что он уже знает секреты этой самой чакры. Но не имея знания и труды Лакхимы, я даже не мог сказать, в каком направлении мне смотреть, сколько потребуется подготовки и действительно ли все амбиции резко возьмут да исчезнут. Все, до чего я мог догадаться, так это постепенно отречься от имеющихся достижений, да слиться с самой природой, на что потребуется пара лет медитации и практик, но думаю, кто-то вроде Хью вполне был способен уже достичь такого результата. Смотря в лицо готовящегося к бою гуру, тело которого все сильнее покрывалось различными корешками и плотно фасованными водорослями, я пытался влезть в его голову через весь этот фасон чувств и вырвать ответ с корнем. Да, наверное, из всех известных мне людей, он ближе всех к такому достижению, так почему же он все еще так упорно держится за свое болото и сторожится седьмой чакры будто огня? Он боится? Нет, это не тот страх, который очищается еще во время открытия первой чакры, это боязнь потерять узы. Если я возьму и уничтожу сейчас все это болото, с Хью не случится ничего хорошего. Он потеряет себя так же, как потерял себя Курук. И он думает, что если примет седьмую чакру, с ним произойдет то же самое. Хью, откажись от этого места. Отрекись от земных привязанностей, иначе тебе будет куда больнее, чем от драки со мной. В это время из болота ко мне стекалась грязь. Она также плотно облепляла тело и создавала мне големоподобное тело, такое же большое и могучее, каким мне предстал монстр Хью. Мой брошенный плевок грязи уплотнился в воздухе и с грохотом взорвался при столкновении с ногами Хью, просто в желании обездвижить. Но в этом зеленом, ветвящемся теле осталась только вмятина, стоило признать, благодаря опыту он укреплялся, возможно, так же хорошо, как это делал я. Плотные растения пародировали человеческие мышцы, плюс лед, это было мощно. Ты не знаешь, о чем говоришь, из его утробы раздался подавленный рев. Попробуй сам отказаться от того, чему посвятил целую жизнь. Природа для меня дороже всего, что есть на этом свете, дороже собственной воли. Замахнувшись огромной лапой, лианы на которой образовывали гигантский хлыст с обледеневшей острой кромкой, он с хлестким взмахом прорезал воздух. Кончик этого смертоносного оружия достигал скорости звука, одно попадание образовало щелчок, вместе с которым половину моего грязевого тела прорезало, а потом и заморозило. Грязь не лучшая против настолько продвинутого мага воды, но она в любую секунду может преобразиться. Даже не касаясь лианного хлыста, я на одной манипуляции сделал из земли песок, а потом осушил в нем влагу, начав поглощать силы основного тела Хью. Шух-бах, ты не можешь победить меня в моем же доме, отрезав хлыст, и ни капли не волнуясь о возможности меня убить, он обрушил в качестве атаки корни великого баньяна. Его ветви были по-настоящему исполинскими, атаку можно было сравнить разве что с гигантским камнем, прикрепленным к такому же большому рычагу, грязевое тело снесло, как ветошь, но остановившись на одном месте, Хью понял, что меня в големе уже не было. Как бы странно это ни звучало, но пока мы в лесу, у нас обоих есть сенсорика. Хью поступает информация от огромного дерева, способного видеть каждой веточкой и листочком. Вот почему я попросил Азулу все тут уничтожить. Вылетев из ряда обогревшись стволов, которые Азула от всей души поливала концентрированным синим пламенем, я наставил на тело гуру руку, заряженную электрическим полем, к которой крепилась маленькая, всего-то серебряная монетка народа Земли. Толчок, пародировавший рельсу, и та с визгом пронзила плотную оболочку из природных переплетений. Разряд тока прокатился по телу, заставив Хью зареветь, в теле появилась огромная дыра, и мой лишенный головы голем тут же рванул вперед, восстанавливаясь с каждым пройденным шагом. Бум! Гиганты сцепились руками, ни капли не волнуясь об утраченных конечностях и огромных дырах, один морозил и делал тело хрупким, а другой осушал и заставлял веточки осыпаться пылью. Надо только достать до тела. Бвах! Но если бы мы сражались лишь вдвоем, ветви баньяна ринулись вверх и резко заперли нас с Азулой в деревянную ловушку, сжав настолько плотно, что человеческие кости могли мигом превратиться в пыль, а кровь и мышцы превратиться в самый обыкновенный человеческий смузи. Дерево было, возможно, даже большей угрозой, чем Хью, ведь если я хотел сделать все по-праведному, его трогать было нельзя. Но ты сжал не тех, закутавшись в большой каменный шарик, который даровал чувство всеобщей защиты. Я резко пронзил его магмовыми шипами. А вот клетка, находящаяся поблизости Азулы, просвечивалась странным, темно-зеленоватым светом, таким аномальным даже для столь духовного места. В следующий момент само дерево загорелось изумрудным пламенем, и огромные огненные лезвия начали изрубать клетку на части, освободив даму, все тело которой было покрыто этим самым аномальным огнем. Мы просто встали друг около друга, смотря на необычный вид огня. Не сказать, что оно было создано по какой-то логике или законам физики, по крайней мере, было видно, что Азула ничего в него не примешивала. Это был один из радужных цветов ее пламени. Какая плотность огонь для срезания сорняков. Вокруг конечности Азулы закружилось узорчатое пламя, оно принимало форму кольца, вилла и вообще всего, что она пожелает, сохраняя при этом образ и не рассеиваясь. Температура, может, и не доходила до того же синего пламени, но она легко смогла придать ему форму хлыста и одним взмахом разрубить сразу десяток толстых стволов, оставив горелые срезы, а сам огонь при этом не погас. Чтобы деревья хорошо горели даже в такой среде, нужна высокая плотность и жар. Это все может обеспечить магия тепла. Азула сжала пальцы, и над ее ручками появилось несколько зеленых шариков, словно светлячки, которые было так легко представить в этом болоте. Но то, сколько в них было энергии, резко дернув руками по сторонам, она совершила каскад взрывов, который выжег все окружающие деревья и уж тем более растения. Да сама вода поблизости начала закипать от огромных температур. Это по минимуму отличалось от магии воспламенения того клана. «Попридержишь этот баньян?» Мне резко пришло в голову, что она действительно способна задержать кого-то из двух противников. Сбагрив на нее огромное живое дерево, которое тоже выбрало своей основной целью Азулу, видимо, из-за того, что она предстала жестокой выжигательницей, вокруг сразу закружилось радужное пламя и десятки гигантских корней. А что до Хью, он уже поменял себе тело. Похоже, понял несостоятельность простых растений и укрепился исключительно корнями мудрого древа, забивая моего голема всем, чем только можно. Учитывая, сколько в этих растениях было ци, осушить их было задачей из ряда вон выходящей. Выход один – сила и высокие температуры. БДЗ. Только огромная бревенчатая рука голема вызывала тряску от встречи с рожей моей болотной кочки, как ту пронзил выстрел очередной монетки. Руку отстрелила, и не успел он даже поднял голову, как моя магматическая перчатка сорвала ее, как какую-то крышку люка. Быстрый. Спина монстра разверзлась сотней щупалец, спрятавшихся исключительно для того, чтобы подловить меня и разорвать в клочья. Но Хью не мог ожидать, что из болота вырвется гигантский, размерами с какой-то дом булыжник, который вдолбит его в баньян, как жалкую пинету. Два выстрела рельсой по ногам, чтобы не дать ему возможность ходить. Еще один по оставшейся руке, чтобы отрезать возможность к сопротивлению. Каждый выстрел оставлял большой разряд молний, и гигантские вмятины на стволе дерева матери, на котором мы сражались. Подбежавший же грязевой голем схватился за оставшуюся часть. В этот момент его руки сами по себе начали плавиться и превращаться в магму, которая разрезала броню Хью, как масло. Звуки мощных ударов разносились по километрам в разные стороны, собирающиеся вокруг духи в ужасе следили за совершенно безумным по своей жестокости боем. Удары сокрушали деревянного монстра, пока не показалось основное тело этого маленького, утратившего силы человечка, у которого убежали все ученики. На его глазах стояли слезы, он чувствовал искреннюю боль от страдающего баньяна, но в недре таилась ненависть, злость к тому, кто все это устроил. Люди всегда будут соперничать и драться за вещи, которые считают правильными. Так уж сложилось, что жить в мире может только сильный. Подойдя к телу, которое вытирало ладонями глаза, я медленно наклонился к его голове и коснулся макушки голову. Что происходит с духами, когда я ими завладеваю? Они переходят под мое владение и не могут не выполнять приказы. Что происходит с людьми? Они тоже могут выполнить поручение, если я передавлю их волю. Влив энергию, как меня учила это делать Тайли, я сразу же вступил в конфронтацию с личностью Хью. Мы столкнулись энергиями. Могло показаться, что преимущество с духами даст мне небывало быструю победу, но опыт он часто играл немаловажную роль, особенно если ты подобен загнанному в угол зверю. Жажда защитить свою любовь заставила его начать яростно поглощать мое тело подавляющей ци. Он превосходно понимал течение ци даже простых деревьев и подключался к ним с попросту небывалой простотой. Люди для него, как открытая книга. Вот только книга по имени Дагот могла дать сдачи. Акшкха. Мужчина выгнулся из-за парочки заблокированных точек ци. На свете был только один человек, который вливал энергию лучше меня и умел подло ее использовать, и это Тайли. Хитрым приемом заставив личность Хью отступиться, поглотил его напором энергии. Впервые я сделал это с человеком. Чувство, словно стал совершенно бесчеловечным, будто мне уже без разницы кого и за что карать. Но что я могу с ним сделать? Уничтожить источник ци, который так явно горел и был полностью в моем владении. Или все же отдать приказ, как животному. Хью ведь изначально и дал мне подсказку, как управлять чужими эмоциями. Пошла пора перейти на новый уровень. Используй свою мудрость, открой свою седьмую чакру и откажись от уз. Я резко послал сигнал и тут же ощутил укол в своей душе. Дух предсказаний советовал отступить, будто вот-вот пробудившаяся душа откроет такой мощный волевой поток, что меня попросту снесет. И я послушался. В тот самый момент, как разорвал контакт, все тело Хью расцвело от полностью открывшихся источников. Это была одна из сильнейших и чистейших ци, которую мне доводилось видеть. Только аватары могли посоперничать с его красотой, но, возможно, даже они оказались бы подавлены под волей такого существа, волей того, кто открыл в себе космическую энергию, подавив все земные привязанности. Нет, но вот, он пришел в себя, сидя на коленях, посмотрел в небо, на кроны некогда любимого дерева, медленно поднял руки, в которые впивались лучи поднимающегося солнца, и ощутил всю связь с бесконечным космосом, с энергией мира. Несмотря на вещи, которые тут происходили, на страх, который он ощущал секунду назад, сейчас было только полное умиротворение. Сожаления больше нет, но я не потерял надежду. Опустив взгляд, увидев меня стоящего на фоне сражающейся Азулы и Банина, мужчина исключительно непонимающе покачал головой. Я не стал безвольным существом без каких-либо желаний, каким себя представлял. Конечно, нет. Между прочим, некоторые аватары, тоже открывшие чакру, все еще пытаются достичь каких-то своих целей в этом мире, хотя их ни черта уже не должно волновать. Так может показаться, повернувшись к корням баньяна, Я поднял руку и одним взмахом скосил их магмовым потоком. Хью же сидел на месте и с хмурым лицом за этим наблюдал, хотя раньше бы убил за такое. Я понял это по наблюдению за ними. Чакра мысли не про отказ от мирского, она про желание понять все сущее, желание реализоваться и достичь благ без опоры на какие-то стандартные человеческие эмоции. Теперь ты можешь пройти весь путь заново, медитируя ради бесконечного понимания гармонии. Возможно, где-то допустил неточности, но это лишь мое предположение, основанное на странном поведении других аватаров, их жажде вмешаться в мир и что-то реализовать. Считай это те, кто преодолел кризис среднего возраста и теперь рвется вперед, чтобы совершить что-то, что не было сделано раньше. Вот те, кто закончили все, действительно напоминают гуру. Они способны бесконечно медитировать и познавать дзен. Им не проблемно распространить свою философию и оставаться при этом максимально спокойным. Но Хью ничего не мешало подняться на ноги и продолжить бой, только будучи в несколько раз сильнее, чем раньше. И сделать это не из мести, а желание реализоваться. Подумав над всеми словами, которые я говорил раньше, он спросил: «Зачем ты это делаешь?» Седьмая чакра, как цветок лотоса, раскроется только тогда, когда ты полностью будешь готов принять ее дар. Я пока не готов полагаться только на себя и становиться независим расцветшим бутоном. Нужно подготовить почву. Тот, кто так упорно пытается ухаживать за своим ростом, превратится в настоящее сокровище. Но разве растение, которое подавляет других и считает себя главным, не называется сорняком? Поднявшись на ноги и хрустнув плечами, которые будто бы тоже стали вызывать больше опасности, он впился в меня взглядом. «Сорняк Дагод, ты хочешь забрать жизненную силу великого древа, я не могу позволить это исполни». Вшух, но до того, как этот маг исполнил задуманное, камни уже образовались в плотное горящее вещество, в сферу жара и смерти, которая под такой силой давления могла уничтожить любое растение, которое находилось поблизости. Корни дерева, которые попытались защититься, попытались окутать его, и в подтверждение моих слов были превращены в пепел, а потом снаряд обрушился на дерево. Всего один хруст, разошедшийся на все чертово болото, оповестил живых существ о том, что здесь и сегодня жизнь всемогущего Баньина была окончена. Горячая кровь прокатилась по его венам и сожгла дух дотла. Хью, который хотел меня остановить, мог только наблюдать. Плевать, сколько у него там открылось чакр, он не знал вида магии, которая могла бы меня остановить, которая способна удержать настолько непреодолимую мощь. Управление кровью живых существ ему было недоступно. С громким хрустом ствол Баньина завалился. Все корни, которые пытались убить меня и Азулу, резко обвисли и лишились какой-либо силы, и с чудовищным бумом, которое проводилось чуть ли не землетрясением, дерево упало на землю, оставив от себя опаленный пенек. Вместе с его падением оборвалась и связь с миром духов, тонкий слой, напоминающий ветошь, вновь образовал плотный и большой барьер. «Хочешь продолжить?» Я скверно посмотрел на Хью, призывая его, наконец, закончить, и увидел в глазах только тоску. Он не сломался, как мог бы раньше, лишь ощутил, что не смог реализовать себя, как защитника древа. «Найди себе другую цель в жизни, никак не связанную с духами, иначе я не могу обещать тебе милость в следующий раз». «Нет, ты победил», он смирился, а потом побрел, совершенно потерянный и не знающий, что делать теперь, даже не попрощался. Он даже не смотрел, куда шел, просто позволял ногам двигаться. Желание одного победило желание другого. Могло ли случиться так, что он вернется и отомстит? Ни Анубис, ни дух-предсказатель мне об этом не сообщали. Возможно, мы даже еще встретимся. Он был неплохим магом, подошла ко мне Азула, с лба которой стекали литры пота. Она жестко запыхалась и с одобрением смотрела на уничтоженное мною дерево. «Хорошо, что ты уничтожил его волю к жизни, ты молодец, так и надо. К сожалению, это лишь начало. Точно, ты хотел вызвать какого-то духа и поболтать с ним. Разве ты теперь попадешь в мир духов?» «Нет, Азула, я, наконец, развязал войну, теперь он придет ко мне сам». Глава 23. Ужас с тысячи ног. Уничтожение великого болотного древа не заберет духов с самого болота обратно в их родной мир. Эту истину я понял еще в момент заключения нашего с Шитонгом соглашения. Десятки, если не сотни тысяч существ теперь не привязаны к конкретной точке и способны разбежаться хоть по всему миру, творя в нем небывалый ранее трындец. Допусти я это, Никакая война с духами не сравнится по масштабу с целой ордой мигрирующих душ. А тут еще разборки с Кахом на подходе. Ну не проблема ли? Ну, на самом деле, одна из этих проблем способна решить другую. Мне останется лишь сидеть в сторонке и наблюдать за быстрым решением ситуации. Этот составленный Ван Шитонгом план опирался на мой с Кахом будущий договор. Обсуждать детали с той же Азулой, которая хотела знать подробности, я посчитал лишним, но был уверен, что все точно пройдет гладко. Даже несмотря на свою неудачу, поскольку значительную ее часть нивелировал дух предсказаний, времени у нас предостаточно. Взобравшись на обрубленный пенек некогда самого большого древа, я провел рукой по золе, которая на нем осталась. Это движение активировало духа, а он, в свою очередь, намеками подсказал будущую судьбу. Между прочим, для взаимодействия с духом пришлось забрать у мадам-предсказательницы ее книгу, в которой были записаны все намеки и как их вызывать. Книга уже ушла в библиотеку, но информация со страниц плотно засела в моей голове. Сколько и чего нам предстоит ждать? Увидев мое умиротворение, Азула вынужденно опустила плечи, подсела рядом и свесила с огромного пенька ноги. Я поведал ей, что сейчас происходит в мире и как это скажется на нас, а главное, как на это отреагирует наш дух. В большом золотисто-черном зале, отсвечивающем на все пространство целой горящей стеной, отделяющей плебское пространство от трона хозяина огня, болтало два, видимо, хорошо знакомых и давно не видящихся человека. За длинным и качественно нарезанным столом сидел седой старичок. Он с некой ностальгией смотрел на поглощающий окружающий свет потолок и колонны с золотой обделкой, которые его удерживали. Они, да как, впрочем, и пол, были сделаны из дорогущего черного мрамора. Тронный зал хозяина огня было настоящим достоянием искусства, и смотрящий на все это Ира мог чувствовать только неловкость. Все это некогда могло достаться ему самому. Но вот он теперь сидит напротив Азея, такого ухмыляющегося, словно смотрящего на весь этот мир с истинным презрением. На одну секунду Эйра задумался, действительно ли это тот человек, которого он согласился поддерживать. Но мысль быстро пропала, когда он вспомнил великий и важный план. «Ты сильно поменялся, брат», — начал Азей, смотрящий на мирно пьющего чая некогда великого генерала. «Раньше ты бы ни за что не принял план по порабощению духов. Они для тебя всегда были чем-то особенным. Ты гнался за духовностью намного сильнее, чем за своим народом. Я всегда понимал, что два наших мира неразделимы и плотно связаны друг на друге. Мне и в голову не могло прийти развязать им войну. Но я догадывался, что у вас есть план по победе на этой войне», взяв фишку Пайшо, в которую Эйра играл сам с собой, дополнил. «Раз вы с Даготом сотрудничаете, значит мне нет смысла не поддерживать эту затею. Я доверяю ему. Тебе не противен тот факт, что я хозяин огня?» Через пару мгновений тишины раздался заинтересованный голос. «Отнюдь. Только ты и можешь им быть. Скоро этой стране будет нужен человек, который станет ревностно отстаивать интересы своего народа. Ты превосходно подходишь на эту роль. Главное, найти время вовремя остановиться». Прищурившийся Азей вновь поднял в зале тишину. «А если я не стану останавливаться?» Его сильно озадачивало спокойное поведение старшего брата, особенно в такую совсем неспокойную пору. «Что, если ты мне даже поможешь? Мы долгое время были в разногласиях, но это не может продолжаться дальше. Ты ведь тоже любишь свой народ, так? Так что нам мешает, наконец, объединить усилия? Впервые за все время два брата и наследники Азулана пойдут плечом друг к другу, чтобы изменить этот мир. Я могу снова сделать тебя генералом, и ты возьмешь на себя осаду Басингсе снова. Ты сможешь отомстить им за своего сына». Но вот, Айра улыбнулся и уклончиво покачал головой. Он даже не дернул бровью от упоминания Лутина, будто уже давно отпустил эту тему и достиг умиротворения. «В тебе, как всегда, немеренный объем амбиций. Но не думаю, что Басингсе достоин сейчас обсуждения. Тебе нужно будет решать проблемы внутри своего государства». «О чем ты говоришь?» Нахмурившийся Азей сжал свои кулаки. Ему очень не понравился этот ответ. «Духи ведь не будут смотреть, как твоя армия всех уничтожает. Они будут пытаться убить и тебя в том числе. Скоро твоему народу потребуется неслыханная ранее поддержка. Думается, тебе будет не до завоеваний». Только Азей захотел ему что-то высказать, как Ира ускоренно продолжил. «Помнится, Азула сейчас с Даготом. Она не сможет тебе помочь. А вот Зука, насколько мне известно, Он уже разобрался с проблемой магов воспламенения. Он определенно сможет помочь тебе решить и другие наступающие на пятки проблемы. О каких еще проблемах ты говоришь? Айра улыбнулся. Опыт общения с духами сейчас давал полное понимание ситуации. Но не бывает дыма без огня. За совершенные даготом последствия будут расплачиваться все. В этот момент двери в тронный зал распахнулись. Запыхавшийся юнец в форме посыльных страны огня ввалился в зал и, держа сверток с сообщением, доложил. Срочный доклад. Небо на пути к континенту Земли заволокло непроглядными тучами. Важное послание забрало всю концентрацию АЗЭ. Из сообщения стало ясно, что проводимые с дирижаблями опыты было велено приостановить. Часть из летающих средств оказалась просто-напросто сбита неизвестным созданием. Когда письмо с остальными подробностями попали в руки самого АЗЭ, на голову свалилась настоящая туча проблем. Из святых мест начали рваться некогда запечатанные духи, в разных городах была замечена безумная аномальная активность. Территории их врагов, или как их называл Дагот, друидов, начали давать сильный отпор. Список можно было продолжать и дальше, но самое неприятное было в самом конце. Эта часть сообщения принадлежала мистеру Лабану, человеку, которому повезло найти лучшую залежу металлов. При погружении на корабль некой странной железной маски, которую тот обещал отправить ему в качестве подарка, пробудился неизвестный железный гигант. Он сокрушил все корабли, которые принадлежали Лабану, и стер с земли производственный городок. Опираясь на остальные проблемы, можно было четко сказать, пробуждение этого непонятного духа было одним из самых неприятных, а рыбаки и другие люди уже обозвали его именем, которое Азей не хотел бы слышать. Генерал Волтайрон, повелитель металла. Ну и подарок ты мне устроил, Лабан, раздраженно процедил Азей, опустив взгляд к ухмыляющемуся брату. Тот будто знал, что так произойдет. Гха-ха-ха, так и быть, зови Зука, мне нужна его помощь. Забавный факт, ослабление всего одного места, ведущего в мир духов, никоим образом не могло сказаться на возможности самых страшных и древних духов перемещаться между миров. Однако было существенное различие между каким-нибудь отцом-светлячком, который мог создавать переходы между мирами, и как-нибудь кахом, который, по легендам и историям из библиотеки, просто ищет слабое место между измерениями и лишь хитростью заманивает людей к себе в мир. Два способа перемещения, но такие интересные. Но что же это? Получается, уничтожение болота никак не сказалось на возможности того же каха к перемещению. Он все так же может оказаться где угодно. Ну, думать так будет не совсем верно, Кох не сможет появиться конкретно на болоте и вообще где-либо поблизости. Другие доступные двери находятся на северном и южном полюсе, и к слову, именно на севере тот и сделал свою ловушку, похитив любовь Курука. Выслушивающая это Азула задала закономерный вопрос, так нахрен, спрашивается, мы тут сидим и чего-то ждем, ну дело в том, что если он не может прийти в болото, то и уйти оттуда будет не способен. Чтобы сам план пришел в исполнение, мне нужно было воспользоваться помощью владельца отца Светлячка. Я уже связался с Юном, попросив его о помощи. Наша прошлая встреча, как бы это сказать, закончилась не просто расхождением на более-менее мирной ноте. Я попросил у него об услуге. В момент, когда мне понадобится покончить с одним духом, он должен доставить его ко мне. Тот отказывать не стал. Кончать духов он привык и даже в какой-то степени полюбил это дело, а уж когда речь зашла про Каха. Проблема была только в одном, даже Юн не может прихлопнуть этого гада. Ну то есть цель не идет ни на какие уступки, не поддается уловкам с договорами, а его сила была таинственна и непонятна. Он как Туила, только более умный и не обретший смертную форму. Имея все эти данные, как можно было взять да победить его? Ну, серьезно? Подняв свой взгляд выше крон деревьев, Азула, наконец, поняла. Ты ждал аватара? В нашу сторону летела Па, на голове которого я мог разглядеть совершенно потерянного маленького Анга. Он в каком-то праведном ужасе смотрел на увядающие деревья, которые, лишись подпитки главного дерева, ну и с еще большим недопониманием глядел на свалившийся Банин. Как только тот заприметил нас, мирно сидящих на срубе дерева, он подхватил свой посох-раскладушку и тут же спрыгнул вниз. Планер подхватил потоки ветров, стремительно донеся мальчика до нас, приземлился в 5 метрах, полуобернулся и уставился в наши непоколебимые спины. Как это понимать? Он был очень недоволен видеть произошедшее. Тут было одно из сильнейших священных мест в мире. Достаточно просто, мы взяли да сожгли тут все, Азула ехидно откинулась назад, довольно поглядев на хмуроватого парня. «Это место было рассадником наших противников, ты бы мог и порадоваться нашим достижениям, Анг». Подняв свою голову, я посмотрел на закружившегося над головами бизона. С его седла свисали пораженные брат с сестрой, а также слепая девица. Она не знала, что тут происходит, но само присутствие Тов вызвало во мне улыбку. Как же давно я ее не видел. Но как жаль, что мы с ней вряд ли сейчас поговорим. Анг, запрети Аппе садиться на землю. Поверь, им лучше не смотреть на вещи, которые тут произойдут. А что тут должно произойти? Или тебе стыдно смотреть в лицо после того, что ты наделал? Так, я сейчас же заставлю их сесть и высказать тебе все, что они о тебе думают. Но не успел тот договорить, как я резко повернулся к нему с лицом, лишенным любых эмоций, и приложил палец к губам. Азула тоже навела на лицо полный покерфис, не показывая эмоций. Чите? Почему? Но только он договорил, как позади него раздался стук сотен лапок и странное шипение. Вот промелькнула большая тень, и тело аватара окружила гигантская черная многоножка, обжав ему плечи и посмотрев на него сверху вниз с потаенным гневом. Аватар и его друзья, значит, это все ваших рук дело? Юн доставил его в идеальный момент. На теле Каха были видны маленькие следы побоев, но тот факт, что оно тут, означал только одно: Юн не смог его победить и просто избавился от твари, отправив ее в мой мир. И то, сколько потаенной ненависти и негодования было в этом существе, было невозможно описать. Глава 24. Мудрец Кох. Беспрецедентная сила, хитрый ум и сознание настолько древние, что лишь Туи и Ла дословно могут сказать, когда и зачем Великий Кох был рожден. Дословно известно, что нет на свете существа, знающего об аватарах больше, чем он. Похититель лиц выполнял роль их надзирателей, карая повелителей четырех стихий всякий раз, когда баланс шел под откос. И даже Великий Курук, пытающийся вернуть свою жену силой, не смог не то что принудить Коха, да даже победить его, лишь на одну секунду. Но в моем сознании промелькнула мысль, что мне не стоило на это идти. Запереть Каха в его мире куда легче, чем выполнить обещание Курука и освободить его жену, ради чего пришлось бы либо сразиться, либо заключить очень неприятный контракт. Но только это существо провело взглядом по нам с Азулой, резко задергав тысячи своих лапок, как сожаление исчезло. Я не мог позволить этому мерзкому существу касаться Тайли. Слава всему сущему, что ее нет сейчас с нами. Ты не выполнил свой долг, аватар. Ты допустил начало войны, тебя давно стоило убить. Наконец раздраженный дух начал свою речь. Под полную тишину, во время которой даже Азула задерживала свое дыхание, угольно-мраморное существо закрутилось по большому пню Банина, подходя к каждому человеку и взирая в его глаза опустошенными очами. В эти моменты, в этих двух колодцах виднелась клокочущая ярость, сама бездна тысяч прожитых лет. Вы захотели развязать войну, забыв о своем месте. Уничтожили одно из священных мест, которое было домом для бесчисленного количества духов. Дураки, это недоразумение. Нахмурился Анг из-за обвинений в свой адрес, но ропот сотен ножек резко заставил убрать эмоции с лица. Жуткая и злая тварь стояла перед ним с перекошенным нечеловеческим лицом. Деформированные существа, чьи выражения застыли в агонии, сменялись друг за другом, пытаясь побудить Анга на эмоции. Но он помнил историю своего народа и знал, как обращаться с духами, особенно с этим. «Я все еще разделяю идею мира между нами двумя, Великий Кох. Я пришел к своим друзьям, чтобы договориться. И как успехи?» Он иронично посмотрел на поваленное дерево, над которым кружился бизон. Лишь прищурившись, Кох резко сорвался с места, в попытках подпрыгнуть до Аппы и находящимся на нем людей, как ощутил, что его что-то тянет обратно на землю. С мощным рывком его экзоскелет ударился от дерева, и он тут же обернулся, чтобы увидеть, кто его только что схватил. Но все сидели со сложенными руками, не выражая совершенно ничего. «Мне просто интересно, почему тебя кличут великим? Есть объективная причина для подобного?» Один я нахально смотрел ему в лицо и не дернул ни одной бровью, даже когда он, двигаясь на аномальной скорости, появился передо мной и прижал меня одной из хелицер. «Не выделывайся, смертный, я превосходно знаю, кто устроил все это недоразумение. Ты, жалкий дружок Юна, думаешь, подловил меня и загнал в ловушку? Я смогу вернуться, когда ты, моля меня о пощаде, снова позовешь этого поглотителя духа в постой. Ты ведь такой же». Кох буквально вплотную приблизился к моему лицу, коснувшись моей щеки. В эту секунду я ощутил нечто темное, я ощутил силу этой каракатицы. В чем же была его сила? Ну, обычным смертным, не проштудировавшим сотни книг по духам, могло показаться, что он убивает любого, чья эмоция выставляется на показ. Как бы это логично, существо не может жить без лица, даже духи попадают под это заявление. Возможность дышать есть, он забирает самые важные потребности, без которых человек наверняка не протянет и 3 минут. Но это было заблуждение, Кох не убивал в прямом смысле этого слова, он помещал тело и душу в состояние между жизнью и смертью, во время которого смертный способен влачить бесконечно длинное существование. Он повелевает душами, он чует и видит их, и сейчас он заметил, что внутри меня их было несколько, все принадлежали разным полезным кикиморам, из-за чего сильно разозлился. Ты посмел нарушить естественный порядок вещей и поглотить тех, кому должен был подчиняться. Вы, люди, все совершаете глупость, из-за которой сами себя и губите. Неужели ты считаешь, что я не могу убить тебя, раз твое лицо не выражает ни капельки раскаяния за содеянное? А может, Кох приблизился к моему уху, и в этот момент его остренькие хелицеры начали проникать внутрь рта, носа и ушей, угрожающе нависли над глазами, после чего раздался шепот. «Мне найти ту девушку, к которой ты привязал свои узы. Мне не будет сложно преодолеть хоть весь мир смертных, чтобы найти ее. А да я вижу, моя душа начала странно себя вести, я непреднамеренно увидел Тайли, как она бродит по дворцу великого Басинксе, выполняя скрытое поручение вместе с Суюки и ее подругами. Она не спешила и очень тщательно готовилась к перевороту. Кох словно использовал мою связь, чтобы подглядывать. Он так мастерски манипулировал душами и энергией, что это не составило для него абсолютно никаких проблем. Ох, такая красивая и такая молодая. Наверное, она будет громко кричать, когда мои лапы будут проникать внутрь ее тела, вырывая из нее душу. Посмотри, как она счастлива, не сдерживает никаких эмоций. Она хотя бы честна сама с собой, да год. Она пополнит мою миллионную коллекцию. От тебя не останется и следа, если ты попытаешься ее тронуть. Скверный голосок Азулы заставил духа обернуться. Он захотел узнать, что та имела в виду, и все еще придавливая меня одной часть своего тела, приблизился к ней. Поподробнее, принцесса недостойной нации, ты следующая на очереди, но перед тем, как я вас убью, хотелось бы узнать, что же ты такое сказала, что ты мне сделаешь, если я притронусь к этой девчушке. Я, Азула крайне весело моргнула, вроде не показала никакой эмоции, но тональностью своего голоса выразила весь спектр эмоций. «Мне плевать на нее и что ты с ней сделаешь, мерзкая каракатица. Честно, я бы даже посмотрела на это, просто из интереса, но боюсь, не успею. За сказанные в ее адрес слова Дагот от тебя живого места не оставит. Хвать!» Кох вновь ощутил, что что-то схватило его за лапку, но вовремя на этот раз повернувшись, успел заметить, что именно произошло. Кристальные кольца на моих пальцах залезли на его тело, попытавшись пробиться через сочленение в прочном хитине. Когда такая возможность оказалась упущена, я лишь взял да замахнулся его огромным телом, от всей души бросив его к центру пенька, по пути приложив пару раз по полу. Учитывая объем энергии в этой твари, кристалл разросся очень быстро. Он покрыл многоножку в дополнительный слой брони, правда, двигаться в нем было нельзя. На мгновение, когда он и правда превратился в статую, показалось, что его удалось победить таким простым трюком. Аэнг даже успел толкнуться от пола и приземлиться рядом со мной, наконец выразив полный ужас. «Что ты натворил, Дагот? Ты хоть знаешь, что не только нарушил баланс, но и вызвал того, кто обязался этот баланс пристально охранять? Кох известен, как сама смерть, ни один монах не способен его успокоить, он просто нас всех убьет». Треск-треск. Со стороны кристаллов раздался пугающий хруст. «Просто сохраняй спокойствие, ты разве не слышал, что он хочет сделать с Тайли? Неужели ты все еще на стороне этих тиранов? Я тут заметил, что он способен управлять чужой душой, скорее всего, даже может поглотить мою волю при помощи магии Зеро. Эх, жаль, я отпустил Хью, он со своей 7-й чакрой тут бы пригодился». Я закатил глаза, проигнорировав взор ничего не понимающего Анга. «Ладно, давай по делу. Его экзоскелет, скорее всего, прочен настолько, что его не пробить простой магией, но поскольку мне все еще нужно его ослабить, ты мне поможешь». Осыпающийся кристалл явил высвободившегося духа, отпустившего на волю весь свой гнев. Он изменился, будто прямо сейчас сбросил внешний слой. Под быстро сменяющимися похищенными лицами появилась дополнительная пасть, как и многие духи. Он способен менять свою форму, становясь еще более устрашающим. «Как ты хочешь, чтобы я его победил?» «Ты, прости, неправильно сформулировал мысль. Ты не умеешь сражаться с духами, научишься этому попозже. Ладно, постой, но тогда что надо дел?» Не успев договорить, он резко захрипел. Опустив взгляд, увидел пальцы, которые больно вонзились ему в грудь. «Ничего серьезно, просто я открыл чакру и выбил дух из тела, прямо как учила Тайли». Свободное место занял тот, кто изучил и разработал методы борьбы против духов, тот, кто был рядом с Ангом с того самого момента, как он прибыл в болото. На месте юнца появился брутальный мужчина в меховой одежде. Его пристальный взгляд упирался в своего главного врага, он ни капельки не боялся. «Наш план состоял в возможности Курука подавлять чужие души. Дело в том, что он стал основоположником противодуховной магии, пускай у него не было открыто всех семи чакр, ему этого и не требовалось. Курук придумал, как подавлять духов тремя стихиями, но единственное, чему ему не хватало, так это некой убойной мощи. Нужно сдерживать тело и душу, желательно давить сознание этого древнего существа каждой стихией. Проблема в том, что даже в таком случае его не убить, но финальная часть уже на мне». «Спасибо», — сдержанно ответил мой, можно сказать, друг. Приняв боевую позу, он подчинил себя всю находящуюся поблизости болотную воду и даже растения. Откровенно говоря, для него это было одним из лучших мест боя. Дернув одной рукой, он накрыл пенек и, соответственно, самого Каха целым громадным цунами. «Девочка, помогай своими молниями, они у тебя будут сильнее». Превосходно понимая, что нужно делать, он повернулся к несколько удивленной Азуле. Но повторять дважды не было никакой нужды. Она задрала руки и кинула в обернутого в водный шар Каха сверхмощный разряд энергии. Тело противника сразу же содрогнулось. И хотя с моей точки зрения это вообще не причинило ему никаких проблем, но Курук все понимал. Он выявил момент, во время которого воля врага ослабла, и применил личную магию. «Мы уже проходили это, Курук», — заревел дух, пока вода буквально светилась. «Чем-то мне это напоминало воду духовного источника, в которой плавали те самые рыбки Кои, она источала примерно похожую энергетику. Избыток положительной и отрицательной дзинг начинали терзать саму душу, но аватар на это не остановился. Он резко обрушил на хребтину Кахаград из корней, вбив того в пень, и после этого напустил на него огненное дыхание. И вновь противодуховная магия, которую некогда демонстрировал и сам Азай. Концентрация дзинг выжигала душу, будь Курук чуточку сильней, как маг, мог бы бить того бесконечным потоком молний, прямо как Азула, но сейчас Кох преспокойно это выдержал и наконец нырнул вперед, кинувшись в нашу сторону. «Он на тебе», — быстро обозначил напарник, как я уже, весь обернутый в плотный камень, дернулся вперед и обхватил гигантские хелицеры Каха руками. Ударная волна и неостановимая мощь заставили меня проехаться назад, сложилось впечатление, что я не просто остановил какой-то поезд, но и потеряю прямо сейчас свою душу. Он проник в меня энергией и попытался завладеть телом, пока эти его мерзкие жвалы не покрылись толстым слоем песка, вытягивающего все жизненные силы и заставляющего дергаться в припадке от желания освободиться.